Глава 22. Пока мы спим, наши враги качаются, так что Анна была права. Нужно было тренироваться, и неважно, что я еще не знаю, буду участвовать в большом турнире или нет. Мы решили, что ребята сдадут по 2 переходных экзамена и подадут заявку на турнир. Но просто подать заявку мало, нужно еще и постараться выиграть, а потому пора на тренировку. Но вставать не хотелось, тем более, что шаман надежно придавил меня к кровати. Ну как можно разбудить спящего на коленях котика? Я вздохнул и аккуратно переложил шамана с коленей на кровать. Погладил его, извиняясь за беспокойство, и повернулся к друзьям. «Подождите меня, я оденусь и пойдем». Ребята вышли, но на смену им зашли сексапильные медсестрички, принесли мне отвар и обед. Отвары выпил, горькие, собака. От еды сначала хотел отказаться, но потом передумал и все съел по-быстрому. Девушки с улыбкой ждали. После забрали грязную посуду и ушли. А я встал и оделся. Хотел тоже по-быстрому, но получилось медленно. «И куда это вы собрались?» — спросил у меня Валентин Демьянович, появившийся на пороге. «Хочу прогуляться и немного потренироваться в магии», — честно ответил я, «потому что врать врачам себе дороже». Валентин Демьянович кивнул и сказал: «Хорошо. Думаю, немного тренировки вам не повредит. Только вечером возвращайтесь в медблок. Яд хоть и нейтрализован, но еще не весь вышел из организма, да и поврежденные органы подлечить необходимо». Вот с таким напутствием я и отправился на улицу к ребятам. Что интересно, крепко спящий шаман, едва я вышел за ширму, соскочил с кровати и отправился за мной следом. В том, что касается поврежденных органов, Валентин Демьянович оказался прав. Те места, где я ночью чувствовал онемение, это ноги до колен и руки до локтей, силы не имели. Я понимаю, что руки и ноги — это не органы, но отсутствие силы это не отменяло. Можно было прогнать красную ци, но Мосянь запечатал ее, и я был с ним согласен, потому что если бы в досье была и эта информация, то враги вполне могли подобрать другой способ убийства. Так что потерплю. Так, расхожусь. Но зато у меня в рукаве останется козырь. Ребята ждали меня у крыльца. Пока я обедал, вернулась Анастасия и сообщила, что зарезервировала нам тренировочный павильон до конца дня. А так как нас много, то больше там никого не будет. Ну, кроме сотрудников, конечно. Лучше бы и без них, но ладно, пусть будут. В общем, так мы и отправились всей толпой в тренировочный павильон. Глеб со Степаном предложили мне опереться на них, но я отказался, еще чего не хватало. Пусть не спеша, но я могу ходить сам. Что называется, ирония судьбы или с легким паром. Не успели мы отойти от медблока, как к нам навстречу вывернули старые знакомцы Романич, Пяхтерь и Сургут. Та самая троица отморозков, благодаря которым я стал обладателем духовного кольца, хотя, конечно, они рассчитывали на другой результат. И уж точно не собирались прилюдно ползать у меня между ног. Но, как говорится, селяви, рожденный ползать будет ползать. Мы как шли, так и продолжили идти. В центре я, а вокруг меня красивые девушки и крепкие парни, мои друзья. Ну и боевой котяра с воинственно задранным хвостом. Аллею мы, естественно, заняли во всю ширину. И чтобы разойтись, нужно было либо пройти сквозь нас, либо отступить к краю. Будь на месте этой троицы кто другой, мы потеснились бы и пропустили, наверное. Но тут принципиально продолжили идти, как и шли. Отморозки было заметались, прям как Вицин, Никулин и Моргунов, когда пытались перекрыть дорогу Нине в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Но в отличие от киношной троицы, все-таки отступили к краю аллеи, пропуская нас. А Глеб еще и плечом саданул, проходя мимо. Понятно, что во время моего столкновения с этими тремя Глеба еще не было в академии. Но либо он правильно считал мой посыл, либо его уже просветили о моих подвигах, пока я валялся на больничной койке. Как бы там ни было, но в спину мне раздалось шипение. «Подожди, мы еще встретимся». «Ты не всегда будешь ходить со своими шавками, урод». Обернулся, пытаясь определить, кто это сказал. Блондинчик Романич, рыжий толстяк Пехтень или очкарик-доходяга Сургут. «Да какая разница? Все трое уроды. Тратить на этих идиотов время? Да пошли они куда подальше». А потому мы развернулись и прошли мимо. И тут же вслед раздался крик. «Что, испугался?» Мы с ребятами переглянулись и заржали, не стесняясь. Услышать такое от тех, кто только что отступил к краю аллеи, действительно смешно. «Подожди, Вовка, они с тобой еще встретятся», — со смехом повторял Глеб. «Боишься их, да?» — ржал в ответ Данила. «Вот ведь придурки, ничему не учатся», — покачал головой Степан. «Сегодня, кстати, он был без своих телохранителей». «А где твои ребята?» — спросил я у него. «Да сколько можно?» — вздохнул Степан. «Что я, как слабак какой-нибудь? Устал объяснять родителям, что не нужна мне в академии охрана». Я усмехнулся. «Охрана не нужна». «Как же? Я вот обрадовался, что Умка и Шалан теперь здесь. Черт, помяни черта, и он тут как тут». К нам навстречу неслись два демонических волка — серый и белый. Ребята среагировали моментально, приготовившись атаковать. Пришлось заорать. «Стоять! Никому не двигаться! Никакой магии!» Степан странно глянул на меня и достал меч. «Умка, Шелань!» — закричала Полина, узнавая демонических волков. «Точно! Это же Умка и Шелань!» — засмеялся Глеб. «Перепугали чертяки!» «Откуда они тут?» — удивилась Марта, убирая свой меч и шагая навстречу волкам. «Они же остались в Барнауле». «Соскучились», — ответил я. «Вот и прибежали». «Ничего себе, прибежали? Это же сколько верст!» — присвистнул Глеб. Степан с Анастасией смотрели на нас, как на сумасшедших. Они-то не знали, что у меня и Мосяня есть духовные звери. А вот Василь не удивился. Хотя с его даром предвидения ничего странного в этом нет. А волки, увернувшись от рук Марты, радостно побежали в разные стороны вокруг нас. Снова эти их идиотские игры в догоняшки. Снова следить, чтобы не сшибли с ног. «Умка, Шелань!» — окликнул я демонических волков, и они радостно подбежали ко мне. «Вот это мои друзья», — сказал я волкам. «Защищайте их тоже!» Умка бросил короткий взгляд на ребят и сразу же пошел к девушкам. Они, естественно, начали гладить его. Шелань посмотрел на брата, как мне показалось, сукаризной. Потом подошел к каждому, и к парням, и к девушкам, обнюхивая. Позволил Глебу и Даниле потрепать себя за ушами. Подошел к Сене и обнюхал его более тщательно. Потом сел перед ним и подал лапу. Я глазам не поверил. Впервые такое увидел. Балагур Глеб тут же прошелся. Он что, в Сене с собрата узнал? Почему только ему лапу подал? А мне? Мы ведь больше знакомы. «Ты морды лица не вышел», — ответил ему Данила. Однако в голосе Данилы тоже слышались нотки зависти. «Ну, что тут поделаешь? Мне Шелань тоже лапу ни разу не подавал. Видимо, чтобы удостоиться такой чести, нужно быть оборотнем. Так что шутка про собрата не такая уж и шутка». Естественно, я про это ничего говорить не стал. Дождался, пока Сеня пожмет лапу волку, и сказал. «Пойдемте, а то время идет». И мы пошли дальше. Волки, огрызаясь друг на дружку, побежали рядом с нами. Они время от времени убегали вперед, носились кругами вокруг нас, но далеко не убегали. Через какое-то время мы встретили Мосяня, он шел из столовой. Отметив, что Умка и Шалань со мной, Мосянь приложил кулак к открытой ладони и слегка склонил голову. Даже не склонил, а только обозначил. Парни и девушки ответили ему тем же, приложили кулаки к открытым ладоням и склонили в приветствии головы. Причем именно склонили. «Учитель», — сказала Марта, — «дайте нам урок». «Мы идем в тренировочный павильон», — поспешил объяснить я. «Будем магию тренировать, готовиться к большому турниру». Мосянь кивнул, что услышал, и произнес. «Тренируйтесь, пока у вас будет ци. Но следите, чтобы не потратить ци больше, чем нужно, чтобы не сжечь меридианы. После тренировки обязательно нужна медитация». «Спасибо, учитель», — снова поклонились ребята. А Мосянь, глядя на меня, спросил. «Справитесь?» Я кивнул. Конечно, было бы неплохо, если бы Мосянь пошел с нами и проследил за тренировкой, давая конкретные советы. Однако всю жизнь полагаться на него не получится. Следовательно, нужно идти самостоятельно, обращаясь за советами лишь тогда, когда по какой-то причине возник ступор в развитии. У меня достаточный опыт службы в армии и армейской подготовки, соответственно. Так что я понимаю, как нужно тренировать бойцов. И в нашем случае нужно только сделать поправку на магию. Ну а то, что за ци нужно следить, я уже убедился. И не хотел бы, но два отравления, которые едва не стоили мне жизни, — мощная школа. Вскоре мы пришли в тренировочный павильон. Пришли бы быстрее, да я сегодня тихоход. Как бы там ни было, но большой зал был в нашем распоряжении. Не знаю, кто назвал это сооружение павильоном. Это был самый настоящий полигон. Я бы даже сказал, магический полигон. Тут были специальные тренажеры стихийных техник, полосы для отработки магии атаки и полосы для отработки стратегии защиты от магии. «И почему мне раньше про этот полигон ничего не сказали?» — пробормотал я. «Я бы не вылазил отсюда». «Просто так тебя сюда никто не пустил бы», — ответила Анастасия. «Для того, чтобы попасть сюда, нужно либо прийти с учителем, либо получить специальное разрешение». «Так как учителя нет, — сказал я, — то у тебя есть разрешение?» «Я староста, ты забыл?» — усмехнулась Анастасия. «Не забыл», — улыбнулся я ей. «И про магию твою помню». «Ну да, если учесть, что магия Анастасии заключается в умении добывать информацию, то узнать, что необходимо для того, чтобы попасть на полигон и подготовить нужные разрешения, у Анастасии не вызвало затруднений». Пока мы обсуждали и восхищались открывшейся возможностью, Умка и Шелань обезжали весь полигон, сунули носы во все щели. И когда довольные пришли ко мне, я скомандовал: «На позицию!» Для начала небольшая медитация, самая обычная, чтобы почувствовать ци и чтобы было легче следить за ней. Потом распределились по стихиям и пошли на стихийные тренажеры прокачивать свою магию. Исключение составили только мы с Сеней. Мне пока еще рано, я не чувствовал хорошо меридианов. Решил пока помедитировать и очистить тело от вмешательства яда. А Сене на стихийные тренажеры идти было бесполезно. У меня для него было другое задание. Специальное, чтобы и потренировать, и не раскрыть раньше времени его силу.